Глава 5. Поединок в Гайд-парке. На следующее утро Лоу встал с постели раньше 7 часов и, одевшись, велел слуге принести плащ и пару шпаг. Затем, спрятав шпаги под плащом, нанял карету и поехал на Беркли-сквер. Гарри обещал, что врач будет наготове, оттого он не заботился об этом. Прибыв к отелю Уилсона, он застал старика в ожидании его прихода и отправился с ним в Гайд-парк. Дорогой они разговаривали о разных пустяках, словно оба хотели избежать упоминания о предстоящем поединке. Наконец, Лоу заметил. «Надеюсь, вы много упражнялись в поединках? Если да, то я нисколько не усомнюсь в исходе дела. Я не учился в фехтовальной школе и не брал в руки рапиры уже несколько лет, но не забыл, как владеть шпагой, и докажу это сегодня Каррингтону. Я дрался несколько раз и решил больше уж не сражаться, но в этом случае меня заставили. Если не накажу этого дерзкого Фата, я могу подвергнуться подобным же неприятностям со стороны его друзей. Я слишком часто бываю в свете, чтобы не знать, что меня осыпают насмешками, может быть, и справедливыми, за то, что я женился на такой молодой красавице, как Белинда. Но насмешки не смущают меня. Будь я на 40 лет моложе, то не мог бы более страстно любить жену, чем теперь, когда мне 65-й год. И, быть может, вам это покажется тщеславием, но я заявлю, что и она любит меня. Когда еще был пажом у его королевского величества Карла II, старый поэт Джон Денгем, который потешался над супружеством всю свою жизнь, отчаянно влюбился в молодую прекрасную девушку и женился на ней. Все смеялись над ним, и я тоже. Все мы думали, что прелестная леди Денгем — легко доступная дамочка, и стремились найти удобный случай сделаться ее любовниками. Не могу сказать, оказывала ли она кому-нибудь благорасположение или нет, но так думал Джон Денгем, и он ужасно отомстил за предполагаемое оскорбление своей чести. «Кажется, он отравил свою жену», — заметил Лоу. «Да, и я поступил бы так же, если бы меня оскорбили таким же образом», — грозно произнес Уилсон. «Я тогда порицал Джона Денгема, но теперь нет. Я знаю, что такое ревность». «Боже мой!» — воскликнул Лоу, встревоженный грозным тоном, которым старик произнес эти слова. «Не имеете ли вы таких подозрений относительно вашей жены? Если да, то ради бога, откиньте их. Я вполне уверен, что они совершенно неосновательны». «У меня нет никаких подозрений», — сказал Уилсон задумчиво. «Но если б они были...» Лицо его приняло зловещее выражение, и он замолк. Лоу больше не порывался продолжать разговор, почти онемев от ужаса. Они не перемолвились ни словом, пока не достигли входа в Гайд-парк, где вышли из кареты и направились к месту встречи. Хромота старого Уилсона заставляла их продвигаться вперед довольно медленно. Утро было прекрасное. Казалось, вся природа наслаждалась яркими лучами солнца. Стадо оленей отдыхало вблизи деревьев, к которым направлялись дуэлянты, а некоторые животные спокойно паслись на траве, на небольшом расстоянии от них. Чувства, навеянные созерцанием этой мирной картины, делали отвратительным то дело, которое привело их сюда, но Лоу не выдавал своих мыслей. «Как прекрасен парк сегодня ранним утром», — заметил Уилсон, — «как свеж и весел воздух. Это снова возвращает мою юность. Я буду часто приходить сюда по утрам, но нет, не могу. Мы так отвратительно поздно ложимся спать. Каждую ночь эти спектакли, вечерние собрания, концерты, маскарады и черт знает что еще». «Ваша молодая жена должна веселиться, сэр», — сказал Лоу. «Но мы приходим первыми к месту поединка. Эти животные не лежали бы там, будь кто-нибудь поблизости». «Правда», — ответил Уилсон, — «но мы еще не совсем пришли. Я должен остановиться на минуту, у меня очень болит нога». Пока они отдыхали, Лоу заметил, что трое идут с Кенсингтонской части парка, и указал на них Уилсону, который сказал: «Да, это они, но пусть подождут или придут снова. Я уронил свою палку и едва ли смогу двинуться вперед хоть на шаг. Дайте мне руку, попытаюсь поплестись дальше». С помощью Джона старик медленно заковылял вперед, но должен был останавливаться каждые 50 шагов, и задолго перед тем, как он достиг деревьев, животные были прогнаны, их место заняли Каррингтон и его секундант. С ними находился врач. Когда Уилсон стал приближаться, противник пошел ему навстречу. Обменявшись с ним холодным и официальным приветствием, он отошел и стал готовиться к поединку. Между тем старик с помощью Лоу скинул бархатный кафтан, жилет и кружевной галстук. Вид противника, казалось, вернул ему прежнюю силу. Глаза его загорелись, он забыл про хромоту и стал прямее, чем позволяли его годы. Лоу, начавший было опасаться за него, удивился этой внезапной перемене, и это пробудило в нем надежду на лучшее. Секунданты отмеряли дистанцию, и оружие было вручено каждому из сражающихся, которые попробовали лезвие. Довольны результатом испытания, они приблизились друг к другу, поклонились, и красавец сделал вызов, стоя на ногах так же крепко, как и его молодой противник. Вслед за тем они начали. Поединок продолжался недолго, но прошло достаточно времени, чтобы обнаружилось, что хотя Каррингтон искусно владел шпагой, он не мог сравняться с таким опытным противником, как Уилсон. Старик выказал ловкость и решительность, каких нельзя было ожидать от его возраста. Он искусно отражал каждый удар противника и тотчас сам делал ответное нападение с такой быстротой и силой, что его шпага пронзила правый бок противника, нанеся большую, но не опасную рану. «Полагаю, довольно с вас, сэр», — сказал Уилсон, когда кровь потекла из раны Каррингтона, и шпага выпала из его рук. Секунданты и врач кинулись на помощь к раненому.